новое поле служения. Ввиду опасности со стороны приближающейся советской армии, библейская школа из Веденниста переехала в Люденшайд. Этот город находился в английской зоне оккупации. В Люденшайде нам предоставили двухэтажный дом в польском лагере. Туда же приехали многие верующие из других мест. Вскоре там собралось 16 проповедников и организовалась церковь числом 150 членов. Это было тяжелое и в то же время благословенное время. Питание было хорошее. А кроме того, христиане Америки начали присылать посылки с продуктами. Кроме уроков в библейской школе, я каждый день проводил собрания по разбору Слова Божия как для верующих, так и для неверующих. За короткое время на этих собраниях обратились к Господу и приняли крещение 20 душ. Когда наши ученики окончили библейский курс, они организовали хор из даровитых братьев и сестер и начали посещать лагеря беженцев в других городах. А таких лагерей в то время было очень много. Регентом хора был один из наших учеников, брат Иван Полищук, а основным проповедником – брат Иван Барчук. Это был талантливый, ревностный и всеми любимый брат. Среди наших учеников был молодой инженер Женяев Тухович, преданный Господу христианин. Я полюбил его особой любовью и радовался его дарованию. Он имел истинно пасторское сердце, и когда переселился из Германии в Канаду, церковь в городе Торонто избрала его своим пресвитером. Он работал инженером в канадской фирме и совершал пасторское служение. Его жена также была хорошей миссионеркой и помощницей ему. Я очень скорбел о нем, когда узнал, что Господь отозвал его в свои обители. Теперь он находится в его славе. После окончания первого курса мы открыли в школе второй курс, на котором учились братья И. Тарасюк, Ф. Бойко, А. Мельник, П. Ульянюк, Н. Антонович, Л. Пит Горецкий. Все эти братья, кроме брата Мельника, которого отозвал Господь, трудятся сегодня на Ниве Божьей. Наша церковь увеличивалась численно, укреплялась духовно. Царила радостная, единодушная атмосфера. В церкви утвердились любовь и единство, что привлекало многие души слушать Слово Божие и обращаться к Господу. Во время летних каникул мы ездили в другие города и в лагерях беженцев устраивали призывные собрания. Наш миссионерский хор очень помогал в этом служении. Помню, в одном городе мы наняли большое помещение у англичан, объявили собрание, на котором потом обратилось к Господу около 20 душ. После окончания второго курса мы открыли третий, в который вошли братья А. Кузичев, Василий Шахов, А. Ефимов, Касса, Петич, Краснопольский и другие. Четыре первых в настоящее время являются пресвитерами церквей. Теперь, когда прошли годы, фамилии некоторых студентов я уже забыл, но знаю, что всеми ими Господь пользовался в своем деле благовестия.